Мир вам, дорогие друзья, радиослушатели! Читаем сегодня Слово Божие из Псалма 138, из стихи от 13 по 17. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. 14 стих здесь говорит: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Сегодня я хотел бы говорить особенно к людям верующим, которые уже принадлежат к Церкви Господа Иисуса Христа. Но и все другие слушатели приглашаются прослушать эту беседу, потому что все люди сотворены Богом и не бесцельно. Я хотел бы направить наши мысли на одну тему, а именно на то, что Бог нуждается в каждом из нас. То есть Он нуждается лично в тебе, мой брат, и лично в тебе, мой друг. Как будто бы звучит это парадоксально, но Бог действительно нуждается в человеке. Это истина, которую открывает нам Слово Божие. Бог сотворил каждого из нас для восполнения особой нужды, которая есть в церкви или же вообще в окружающей нас среде. Дело в том, что все мы разные, и подобного мне или тебе, дорогой слушатель, нет во всем мире, где проживает больше 5 миллиардов людей. Как нет двух одинаковых листков, одинаковых травинок, снежинок, так и нет двух одинаковых людей. Мы все разные, мы уникальные существа. Попробуйте, например, найти двух совершенно похожих друг на друга хотя бы на лице. Таких не найдете, потому что все разные. А если коснуться способностей, характеров людей, то мы еще больше убедимся в уникальности человека. Это говорит нам о том, что наш Творец, наш Бог, тоже уникальное существо, и в этом видна Его величайшая премудрость. Когда Он творил этот мир, Он все это предусмотрел, и, созидая свою церковь, Он тоже предусмотрел, кто в ней будет и кто что будет делать для ее созидания. Обратим теперь внимание на несколько истин на эту тему. Первое. Бог нуждается в тебе, потому что ты уникальный. Есть что-то, что только ты можешь делать для Бога. Все люди сотворены для славы Божьей, для общения с Ним. Но мы знаем, что все мы разные и по-разному можем проявлять себя, где бы то ни было. Посмотрите на присутствующих в вашем собрании, и вы увидите там несколько Иванов, несколько Марий и так дальше. Но все они разные. И вы знаете, что при избрании на служение вы предлагаете такого-то брата на пресвитерское служение, а совсем другого брата предлагаете на регента хора. То же самое и среди сестер. Думаю, что вы поняли мою мысль. Псалмопевец здесь говорит: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». И каждый, кто верит, что его сотворил Бог, может сказать то же самое: «Я дивно устроен с определенной целью для пополнения особой нужды, и я хочу славить моего Творца там, где Он определил меня, и тем даром, который Он мне дал для служения Ему». Есть люди лучше меня, и есть люди хуже меня. Но такого, как я, другого нет. И Бог нуждается именно во мне. Второе. Твое родство с Богом тоже уникальное. Мы не есть хор роботов, одинаково бренящих хвалу Богу. Мы каждый по-своему уникальны. Посмотрите на апостолов. Апостол Иоанн постоянно лежал у груди Иисуса, как никто другой. Петр всегда первый говорил, за ним никто не мог успеть, это его характер. Андрей работал с детьми, он знал, где что есть. Он был хорошим завснабжением. Если вы помните случай, когда нужно было накормить людей, он знал, у кого что есть. Все другие были тоже разные, но все были нужны Господу, хотя и находились в разном родстве с Ним. В штате Флорида, в Соединенных Штатах, в одно время происходила евангелизационная кампания. И вот один брат, который жил 65 километров от места собраний, каждый вечер ездил на собрание со своей женой, чтобы быть на собрании. Однажды по пути он подобрал одного путешественника, который оказался убийцей, и признался этому брату, что он намерен его сегодня убить. Этот верующий брат, так как он слушал проповеди и лекции на тему свидетельства о Христе, начал свидетельствовать этому убийцу о Христе. И тот уверовал. И вот они вместе поехали теперь на собрание. Когда об этом рассказали на собрании, то все присутствующие славили Бога, но все делали это по-разному. Один брат прыгал от радости и восклицал «Слава Богу! Слава Богу!». Другие смеялись от радости, а другие снова плакали от радости. И вот один старший брат ничего не делал, только повторял «Аминь, аминь, аминь». Так и Христос. Он нуждается в Марии, готовой слушать. Он нуждается в Марфе, умеющей приготовить хороший обед. Он нуждается в Иоанне, кто бы лежал постоянно у его груди. Он также нуждается в Давиде, который бы славил его на арфе. И он нуждается в Иеремии, кто бы мог плакать о грехах своего народа. Каждый нужен по своей уникальности, по своим способностям. Третье, наши привилегии тоже уникальные. Все, что мы можем делать в церкви или вообще для Бога, это привилегии, данные нам Богом. Никто не имеет такой привилегии, как ты, дорогой брат. Поэтому дорожи этим даром Божиим. Церковь – это место нашего совместного труда для Бога. Ибо все мы соработники у Бога, говорит Священное Писание. Бог в своей премудрости все так устроил, чтобы всем нам потом дать награду. А награда будет не по величине дела, которое мы делали, а по величине нашей верности на своем месте, в использовании наших привилегий. Четвертое. Наши ответственности тоже уникальные или разные. Так как мы все разные, имеем разные способности, различные служения, то и ответственности наши разные. Вот у брата мать, которой 94 года. Он может дать ей финансовое обеспечение, но не имеет времени, чтобы физически ей помочь. Но он имеет сестру, которая могла ухаживать за этой матерью физически, то есть непосредственно. Один может привести кого-то на собрание, но он не может сказать проповедь. Это сделает другой брат. Так бывает в Церкви Божьей. И мы должны помнить это, дорожить этим и служить тем даром, который дал нам Бог. И тогда церковь, которая является телом Христовым, будет функционировать правильно, будет здоровым организмом и исполнить все, чего ожидает от нее ее глава Христос. Так что будем это помнить и будем так поступать. Мы все разные, но мы все нужны Богу, и все получим свою награду от Него, когда будем верны Ему на том месте, где Он поставил нас. Пусть никто не подумает, что Он ничто и никому не нужен. Ты, брат, ты, сестра, нужны твоему Богу. Но я хочу здесь обратиться и к тем, кто еще вне Церкви Божьей. Дорогие друзья, вы тоже нужны Богу. Вы тоже сотворены в образ и подобие Божие, и Бог сотворил вас для своей славы. Для вас тоже есть место в Его Церкви, И поэтому Господь приглашает вас сегодня, чтобы вы обратились к Нему, покаялись в ваших грехах, и вы увидите, как Он употребит и вас. И только тогда вы увидите смысл вашей жизни здесь на земле. Только тогда вы сделаетесь счастливым человеком. Бог может обойтись без каждого из нас. Он может обойтись и без вас. Но никто из нас не обойдется без Бога. Я советовал бы вам взять Библию и прочитать весь этот 138-й псалом. И вы увидите, насколько Бог знает о каждом из нас, и насколько Он следит за каждым из нас, и насколько Он заботится о каждом из нас. О, как бы хотелось, чтобы Дух Святой сегодня проговорил каждому из вас, дорогие слушатели, чтобы вы все поняли, что Бог имел специальное назначение для вас, когда сотворил вас в этот мир. И поэтому, если вы верующие дитя Божие, служите Ему там, где Он вас поставил, тем даром, который вы имеете. А если вы еще никогда не обратились к Богу, помните, что без Бога вы самый несчастный человек на земле, и когда пойдете в вечность, еще больше будете несчастными. Поэтому сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, и сегодня Господь желает спасти вас и поставить на то место, где будет ожидать вас великая награда. Да благословит всех вас Господь. Аминь.